Дома никого не было. Инна взглянула на занывшее запястье, стрелки подползали к 9. Занявшийся экран брызнул бравурной музыкой, и под привычный перезвон выплыла новая заставка. Силуэт страны, похожий на грузное животное с поджатыми передними лапами. В той единственной сверкающей точке, где должна находиться Спасская башня, стоял правильный красный круг. Инна впилась в него глазами и поняла, что обратного пути нет. Коготок, сунувшийся в этот круглый капкан, увяз. Приложив ладони к светящемуся экрану, она стояла на коленях перед электрическим ящиком и чувствовала, как по рукам бегут разряды к судорожно сокращающемуся сердцу. Арест Георгиевич погасил торшер и вышел в коридор. На столике рядом с телефоном лежала записка. Он подошел к двери и прислушался. В комнате сына было тихо. Арест Георгиевич помедлил, но решил не беспокоить. Последнее время Антон часто отсиживался у себя. «Неужели узнал?» Арест Георгиевич подумал о Светлане. «Сюда не приходило ни разу. Может, что-то почувствовал? Надо поговорить, успокоить. Опасный возраст. Сказать, что наша жизнь никак не изменится». Перечитал записку, смял и бросил в корзину для бумаг. С Павлом Пекарским, бывшим одноклассником и нынешним шахматным партнером, они жили в соседних домах. Но после школы много лет не встречались. Во-первых, потому что и прежде не слишком дружили, а во-вторых, Павел, закончив медицинский, уехал по распределению за границу, где и прожил, совмещая основную работу с должностью врача при советском посольстве. Как оказалось, он всегда был страстным поклонником шахмат, но за границей вынужденно смирял свои шахматные порывы, потому что разумный человек, находясь на такой службе, вообще многое смиряет. 2 года назад Пескарский, первым из их класса, защитил докторскую диссертацию, но тема была закрытой. С арестом он не обсуждал. Арест Георгиевич не хотел в этом признаться, но защита Павла произвела на него сильное впечатление. Первое время он даже начал величать его доктором, но потом поменял доктора на врача. Тем самым, без ущерба для уязвленных чувств, сложилась некоторая оппозиционная гармония. Но выскакивал совершенно неожиданный третий смысл, который у нормальных людей скрывается за вопросом «врач не приходил?». В их случае появление врача означало очную шахматную партию, а его звонок – заочную. Антон, шахматный адъютант, фиксировал сообщения знаками на листочках блокнота. Павел Александрович называл ареста аналитиком, поэтому листки, аккуратно вырываемые Антоном, выглядели следующим образом. ВР, АН, Ф, В5, А5 и слегка напоминали шифровки. Случалось, начатая партия пролеживала в шахматном ящике неделю-другую, потому что Павел Александрович уезжал в командировки, как правило, в столицу, и, возвращаясь, хандрил, остывал к игре и подолгу не садился за доску. Должно было пройти какое-то время, прежде чем на телефонный столик ложилась новая шифровка «ВР, АН, буду по-московскому», что означало 21.00, начало программы «Время». Павел ценил пунктуальность. Едва заставка, появлявшаяся из экранной глубины маленькой ладьей, вырастала до размеров башни, и плотные объемные буквы, вспухнув, выступали из глубины, как в торжественно-бравурную партитуру врывался дверной звонок. Голубой экран гас, за ним гасла и хрустальная люстра. Соперники усаживались в глубокие кресла и зажигали плаёный торшер. Арест Георгиевич покосился на часы, но тут уже не шумом крыльев, а фейерверком в темное небо раздался новый телефонный залп. В коридоре послышались шаги и голос сына. «Да?» Помедлил и продолжил едва слышно. «Ладно, приходи». Арест Георгиевич уловил звук трубки, легшей на рычаги. Щелкнувший выключатель прозвучал выхлопом запоздалой ракетницы. «Ой, ты дома? Врач твой звонил, придет!» О другом звонке Антон не обмолвился. Арест Георгиевич зажмурился. Тусклая тень легла на глазное дно. «Пожалуйста, выключи!» Арест Георгиевич указал на люстру и потянулся к торшеру. Перед глазами плыли какие-то точки и клубки. «Давно не приходил, правда?» Антон подошел к телевизору. «Кто?» «Ну, Павел твой!» Сын нажал на кнопку и не звонил. Экран занялся нежно. Арест Георгиевич кивнул. В последний раз Павел приходил с месяц назад. Эфирную пустоту сменил циферблат останкинских часов. Эталонная стрелка вступила в последний квадрат. 5 секунд — полет нормальный, 10 секунд — полет нормальный, 15 секунд. И обратным счетом, приноравливаясь к судорожным кровеносным толчкам, 2, 1, 0. Из глубины эфира, описывая заранее рассчитанную траекторию, вылетел новорожденный спутник. Диктор произнес обычное приветствие и потупил глаза. На экран, как тяжелое солнце, выплывал хор старых большевиков. Верхний ряд состоял из старцев, нижний — из старух, затянутых в бархатное платье. Морщинистые шеи были убраны кружевами, хор исполнял гимн Советского Союза. Прислушиваясь к звукам, знакомым с детства, Арест Георгиевич думал, опаздывает, на него не похоже. Торжественно-смиренная мелодия двигалась верхним стариковским рядом. Их глаза смотрели спокойно и отстраненно, не придавая этот мир ни хуле, ни хвале. Единственное, что можно было заметить в голубоватых, уже беспомощных глазах, еще не отмершую потребность рассказать о своей жизни, о том, что сотворил с ними их долгий век. Всплыло абсолютно невозможное. Отец, поющий в хоре. Арест Георгиевич сморщился и мотнул головой. Нарумяненные старухи выпивали слова о кровавом мщении. В их глазах тлел огонь. Так и ждут, чтобы кинуться на врага всей стаей. Уж эти растерзают. Любого, кто посмеет предать хуле их единственно верное учение. Вот кому хорошо в коммуналках. Впрочем, он хмыкнул, уж эти точно не в коммуналках. Позаботились о себе. Чибис, стоявший за спиной отца, думал о том, что эти старики и старухи боятся смерти. Словно расслышав его мысли, руководитель хора возразил с экрана. «Мы смерти не боимся. Мы отдали жизнь борьбе за справедливость. Наша жизнь принадлежит партии и...» План прервался, как будто режиссер постеснялся пустить в эфир продолжение, но Чибис успел себе представить партию в виде огромной седой бухгалтерши, аккуратно заносящей в толстый грозбух отданные ей жизни. «Не опоздал?» — в телевизионном экране отразился Павел Александрович. Пахнуло дорогим коньяком. Между прочим, дверь полагается закрывать. Мало ли кто воспользуется. «А?» — он подмигнул Антону. «Отбой воздушной тревоги. Не беспокойтесь, дорогие товарищи, двери я закрыл». «Так», — Павел обернулся к телевизору, — «это что такое?» Арест Георгиевич смотрел на экран. Старческий концерт затягивался. «Неужто помер?» «Лично наш, дорогой и любимый...» Павел переменил тон. «Вряд ли. С утра бы траурное гоняли». Арест покосился на Антона. При сыне старался избегать этих разговоров. «А эти-то откуда?» Павел смотрел на экран. Камера скользила по старушечьим лицам. «Брррр!» — он передернул плечами. «Прямо иринии какие-то. А? Или гарпии? Кстати, никогда не понимал разницы. А ты?» «Не помню», — Арест откликнулся неохотно. «Вроде бы гарпии — полуженщины, полуптицы или наоборот. Иринии — старухи». Чибис вспомнил картинку из старой энциклопедии. «Три. Электа, Тисифона и... еще одна, я забыл имя. У них еще змеи вместо волос, и факелы в руках, и кровь изо рта капает». «Фьють!» — Павел присвистнул. «Да, описание впечатляющее. Тезку твоего кто преследовал?» «Да нет, точно не помер». Арест Георгиевич нажал на кнопку. Экран съежился шагреневой кожей. «Прости», — он посмотрел на Павла. «Что ты?» «Ареста, ареста! Его... кто преследовал?» Арест Георгиевич разглядывал плаёный торшер. «Конечно, Ирине», — вступил Чибис, — «мстили за убийство матери». «Матери?» — Павел Александрович поднял брови. «Разве? А мне казалось...» «Что тебе казалось?» — Арест Георгиевич переспросил напряженно. «Нет, ну что вы, я точно помню», — Чибис заговорил торопливо. «А хотите, могу проверить». Он вскочил с места. «Сейчас же сядь и прекрати». Арест Георгиевич приказал громко и раздраженно. «Но я же... я только...» «Не понимаю, у нас что, научный семинар или мы...» «Пожалуйста, успокойся», — Павел поднял руку. «В любом случае, Антон-то здесь при чем? Виноват я, завел дурацкую тему». «Ладно», — Арест Георгиевич опустился в кресло. «Проехали». «Господи!» — Павел схватился за голову, изображая ужас. «Из головы вон! Я ведь не один!» — он произнес торжественно и, распахнув дверь, отступил в сторону. «Представьте, стояла на лестнице, не решаясь войти». В дверях показалась Инна. Встала и остановилась, положа руку на портьеру. Кисть тонула в плюшевых складках. «Батяня твой, а?» — Павел Александрович подмигнул Чибису. «Суров бродяга. Всех запугал». «Вот». Инна достала из кармана красноватую бумажку. «Раньше не получилось. У нас был потоп». Арест Георгиевич смотрел мимо. «Что вы говорите?» — Павел воскликнул, будто речь шла о чем-то приятном. «И кого же вы топили?» «Не мы, а нас». «Три дня лило», — она говорила серьезно, словно дом, отрезанный потопом, три дня носился по водам залива, пока его обитатели боролись за жизнь. «И как же вы спаслись? Надеюсь, попарно?» Павел Александрович гнул свою линию. Чибис стоял в стороне, тревожно прислушиваясь. Сегодня ее голос звучал выше и напряженнее. И еще... Он вдруг понял лицо. Что-то стягивало черты, делая их жесткими. «Да мы вообще ни при чем. Тетя Лиля виновата, оставила краны. Все говорят, нечаянно, а я думаю, нарочно. Мама ее жалеет, говорит, все дети умерли, а я думаю...» «Умерли? Когда?» — отец перебил. Вопрос прозвучал странно, ответ тем более. «Никогда. Сразу не успели родиться. Двое. А квартиру дали трехкомнатную. Как нам?» Она одернула рука в блузке. «Скажете, это справедливо?» Арест Георгиевич покосился на десятку, лежавшую на столе. Эта девочка повторяла чужие слова. Должно быть, так рассуждали ее родители, у которых она выпросила деньги. «Странно». Он почувствовал жжение, словно в ладонь впилась острая щепка. «Какой справедливости вы ищете? Если все дети умерли, это...» Он старался говорить спокойно. «Такая несправедливость, что отдай вы хоть все свои комнаты». «Мы?» — она одернула другой рукав. «При чем здесь мы?» «Притом...» Он чувствовал, что сбивается с мысли, но не мог остановиться, что вы живы. «Так что ж теперь?» Она смотрела холодно и враждебно. «Нам тоже умереть?» «Вам не надо». Арест Георгиевич смотрел на красноватую бумажку с ленинским профилем в овале, как будто пытался уловить связь. «Тем более...» — встал и отодвинул кресло. «Тем более... пока что умираем мы». «Так-так-так», — Павел Александрович поднял руки. «Пора договариваться о терминах». «Вы?» — обернулся к Инне. «Насколько я понял, имейте в виду социальную справедливость. Кто-то воспользовался служебным положением. Увы, в этом вопросе даже наше самое совершенное в мире общество пока что не вполне совершенно», — он усмехнулся. «Повторяю, пока решить эту задачу призваны грядущие поколения. Что касается вашего оппонента, он говорил о другой справедливости, которая, как бы это сказать, не пересекается с вашей». «Надеюсь», — он обратился к Аресту Георгиевичу, — «я хорошо объяснил». Арест Георгиевич кивнул. Ему показалось, Павел верно выразил его мысль, и теперь эта девочка поймет. «Как параллельные прямые?» Она переспросила, но Чибис услышал вежливую издевку. Так разговаривают с тупыми учителями одаренные ученики. «Да-да, именно», — отец подхватил доверчиво. «Предпочитаю другую систему аксиом. Вот вы говорите, разные справедливости. Хорошо, возьмем мою тетю. Ее дети умерли, это несправедливость. Но другие-то в чем виноваты? Но она же всех ненавидит. И не просто. Не ждет, а действует. То газу напустит, то воды. Ну и где здесь справедливость?» «Я хочу сказать другое», — отец ответил твердо. «А вы говорите», — теперь она обращалась к Павлу. Чибис пытался следовать за спором, но мысль сбивалась. «Эти прямые никогда не пересекутся». «А я думаю, пересекутся, потому что рано или поздно умрут все, и никакой справедливости не будет, ни той, ни этой. ЧТД». «Что?» — отец переспросил беззащитно. Инна усмехнулась, что и требовалось доказать. «Согласен». Павел Александрович улыбнулся широко и ясно. «Смерть! Вот то единственное, что примиряет всех и со всеми. А вы умница!» — он заключил неожиданно. «В логике вам не откажешь. Среди молодых это редкость». Арест Георгиевич сник. «Жаль, что вы не купили оперу». Теперь он говорил очень тихо. «Судя по всему, там нашлись бы другие доказательства, которые не заканчиваются смертью. Наоборот, только начинаются». «Друзья мои, давайте прервемся». Павел Александрович обнял отца за плечи. «Я пришел, чтобы дать вам волю. В смысле сфотографировать. Сделаю фотографии и возьму с собой». «Опять уезжаешь?» Арест Георгиевич поинтересовался вяло. «Вилами, вилами по воде. Но предпочитаю встречать во всеоружии. Каждый новый поворот пока еще длящийся, а значит, несправедливой жизни». Павел подошел к окну и расправил плюшевые складки. «Вуаля! Фотографический павильон готов! Превосходная штука!» Он достал из портфеля маленький фотоаппарат. «Отечественная разработка, так сказать, побочный продукт основной деятельности. Как твои эссенции?» — он кивнул Аресту. «В общем, умеем, если захотим. О чем бишь я?» «Да, память несовершенна. А это, — заглянул в глазок, приноравливаясь, — как ни крути, универсальный суррогат. Как сказал поэт, остановись мгновение. Ты не столь прекрасна, сколь ты неповторима. А?» «А где вы проявляете?» — спросил Чибис. Павел Александрович взял торшер за ножку и дернул. «Нет, не пускает слишком короткий шнур. Отдаю умельцам. В нашем ведомстве еще не перевелись». «Не перевелись!» — он оставил торшер в покое и зажег верхний свет. «Ну, кто первый? Может быть, вы?» — обратился к Инне. «Пусть в моей коллекции останется память о сегодняшней встрече». Чибис думал, сейчас она откажется, но Инна кивнула. «Вот и прекрасно. Занимайте место за креслом». «Нет-нет, не так напряженно». «Да-да, руку на спинку». «Арест, ты только взгляни, какая красота! Божественно! А теперь замрите!» Он навел глазок и щелкнул. «Вот! Это я называю панацея! Все умрут, а ваша красота останется. На радость будущим поколениям!» Чибис не слушал, смотрел на отца. Отцовский затылок напрягся, словно что-то стянуло кожу. Две глубокие складки, похожие на скобки, прорезали углы рта. Верхняя губа приподнялась кривовато. «Да, чудо! Просто чудо!» Павел Александрович сел в кресло и откинулся на спинку. «Ну, кто следующий? Может быть, ты или вместе?» Он смотрел на сына и отца. «Я?» — Чибис сморгнул. «Я потом. Мне надо!» И выскользнул в прихожую. Прикрыв за собой дверь, сел на сундук, примостился, упираясь ногами в медное кольцо. Сколько раз предлагал взять и снести на помойку. Кому нужны старое пальто? Кто их будет носить? Раньше над сундуком была прибита вешалка, на которой висели старое пальто. В детстве Чибис любил под ними прятаться. Сидел, вдыхая запас слежалого ватина. Тишина закладывала уши. Он жмурился, стараясь не заплакать, а однажды случайно заснул. Отец звал его, ходил по комнатам, пока не догадался заглянуть под вешалку, где и обнаружил сына, красного и ошалелого от духоты. Чибис моргал сонными ресницами, не понимая, почему отец кричит. На следующий день явились какие-то рабочие, и вешалку перенесли на другую стенку. Из комнаты доносились обрывки голосов. Он сидел, стараясь сосредоточиться. Какая-то мысль, манок, пластмассовая уточка мелькала, не даваясь в руки. Чибис прижался к стене разгоревшимся ухом и различил шаги. Кто-то ходил под дверью. Он поерзал, прислушиваясь. Шаги затихли. Чибис слез с сундука, намереваясь вернуться в комнату, но тут раздался звонок. Короткий, будто кто-то, едва нажав на кнопку, отдернул руку. «Кто там?» — он подошел к двери. «Пожалуйста, откройте!» — женский голос отозвался едва слышно. «Я объясню! Я все объясню!» За порогом стояла женщина. Коротко оглядев Чибиса, она оббежала прихожую тревожным, быстрым взглядом. Сквозь портьеру, висевшую на комнатной двери, пробился голос отца. «Дома? Он дома?» — женщина заговорила счастливым шепотом. «Вы к отцу?» — Чибис отступил. Она вошла и остановилась у вешалки. Пальцы не слушались, и, наконец, сладив с петлями, сняла пальто и бросила на сундук. Чибис хотел поднять и повесить на вешалку, но она махнула рукой. «Пожалуйста, проходите», — он пригласил вежливо. Женщина шагнула к двери. Стоя за ее спиной, Чибис смотрел на сведенные лопатки и высокую барашковую шапку, будто оттягивающую голову назад. «Проходите», — он повторил приглашение. Она толкнула дверь и переступила порог. Отец обернулся, и, поймав его глаза, женщина заговорила нежным, мелодичным голосом. «У вас странная, очень странная парадная». «Давит!» — она поднесла руку к затылку. «Кажется, мне стало плохо». А потом дверь открылась, и вышел... «Антон, пожалуйста, прости, но я... Ты исчез, я просто испугалась». Чибис ждал, что отец ответит, но Арест Георгиевич молчал. «Что до меня?» — Павел Александрович откликнулся вежливо. «Тут я с вами согласен. Эта лестница действительно...» Отец пожал плечами и двинулся к окну. Взялся за подоконник, постоял и зашагал обратно. «Я тоже что-то такое замечаю». Павел смотрел на отца, провожая его взглядом. «Отчасти мне это даже нравится. Существует же лестница Якова, почему не быть лестницей Ареста? Тебе не надоело туда-сюда слоняться?» И, не дождавшись ответа, обратился к женщине. «А здесь, в квартире, вы ничего такого не ощущаете?» «Ощущаю», — Арест Георгиевич включился неожиданно. «Раньше была нормальная квартира, два выхода, парадный и черный». Он говорил отрывисто и воодушевленно. «Потом половину отрезали. Столовую, спальню, вторую ванную комнату. Вот что бывает, когда вовремя не запасешься окончательной бумагой, самой последней бумагой». Павел Александрович смотрел на женщину внимательно, словно ждал, что она ответит. «Да уж куда мне? Я не профессор Преображенский. В моих услугах наши старцы не нуждаются. Слава Богу, хоть это оставили», — отец оглядел стены. «При чем здесь Преображенский? Какой Преображенский?» Чибис гадал, удивляясь. «Да ладно тебе, не прибедняйся. Ты тоже большой ученый», — Павел подошел к женщине. «Может, все-таки познакомишь нас с твоей гостьей?» «Мой друг, Павел Александрович», — Арест Георгиевич произнес тихо. «Меня...» На мгновение женщина будто бы смешалась, потом моргнула стрельчатыми глазами. «Светлана», и протянула руку. Павел Александрович поклонился галантно. «А мы...» — Инна смотрела холодно. «Живем в новом районе, в гавани. Из северных самый лучший. Мы вообще по лестницам не ходим. У нас два лифта. Один грузовой, другой...» «С чем я вас и поздравляю?» Павел Александрович задержал руку женщины в своей. Лифт — штука хорошая, как говорится, в ногах правды нет. Может, чайник поставить? Чибис думал о том, что с отцом происходит что-то странное. Очень своевременная мысль. Кстати, что касается правды... Павел сел в кресло и закинул ногу на ногу. «Пока Антоша ставит чайник, могу рассказать вам одну прелюбопытнейшую историю из своего египетского прошлого. Жил-добыл человек. В наших благословенных краях зваться бы ему Иванушкой-дурачком, а в ихних он бы был фараон-еретик, и звали его Эхнатон. Кстати, — он обернулся к Оресту, — это не миф, а суровая правда. Это я так, на всякий случай». «Ладно, ладно», — Орест усмехнулся и кивнул головой. «Да-да, я знаю, нам об этом рассказывали», — женщина подхватила радостно. «Рассказывали? И где же?» Павел Александрович спросил, демонстрируя живой интерес. «Понимаете, я работаю в Механобре, в отделе технического перевода. К нам приходит один...» — она подбирала слово «ученый», «читает лекции по мифологии». «Тш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- о мифах ни слова. «Что?» — женщина переспросила Чибиса. «Это шутка». Он вспыхнул и отвел глаза. «Извините, я просто не поняла», — женщина оглянулась на Павла. «Вот именно», — Павел Александрович кивнул. «Продолжайте, продолжайте». «Лекции. Да. Начал с Вавилона, теперь перешел к Египту. Удивительно, какой эрудит. А как рассказывает, прямо хочется стать египтянкой». Она взглянула на Ареста Георгиевича и запнулась. «Конечно, всех не упомнишь, но этого я запомнила. Эхнатон!» «Уж поверьте моему опыту», — Павел Александрович смотрел на нее с удовольствием, — «этого делать не стоит. Нынешние египтянки...» — он сморщился. Глаза женщины вспыхнули. «Вы были в Египте?» «И в Египте, и в Вавилоне. То бишь, я имею в виду в Ираке», — он вздохнул и развел руками. «Ничего. Никакого былого величия». Просто-таки ни следа. Чибис слушал внимательно и напряженно. «Он старик?» «Нет-нет», — женщина покачала головой. «Остался портрет, скульптурный. Поразительное лицо. Глаза такие большие. А губы, не знаю, будто подпухшие. Мне кажется...» Она помедлила, словно не решаясь продолжить. «Похож на твоего отца».